Глава 48. Люси. Я зажмуриваюсь, пытаясь выудить из памяти, что произошло дальше. Но воспоминание ускользает от меня. Смех Сави, ее улыбка. Все начинает отдаляться, мне остается только боль в груди. Мы собирались уехать из Пламптона. Вместе. Мне легко представить Сави в Лос-Анджелесе. Она бы полюбила пляж и возненавидела пробки. Наверное, мы вместе снимали бы квартиру. Представляя, что могло бы быть, я начинаю задыхаться. А это еще что? А это еще что? А это еще что? Слова Сави эхом повторяются в моей голове. Она стоит передо мной, улыбаясь. По ее лицу стекает кровь. Я слишком сильно стараюсь. Через витрину вижу Нину. Она стоит перед Эмметом, скрестив руки на груди. У него красное, гневное лицо. Он на нее кричит. Эммет ушел со свадьбы. Я моргаю, вспоминая. Я точно видела его лицо. Он выехал на дорогу в своем грузовике. Вытаскиваю телефон из сумочки. Бен берет трубку после первого гудка. «Привет, Люси». Эммет же говорил, что был на свадьбе до самого конца. «Что? Да. Постой, можно я это запишу? Давай мне без разницы, просто...» «Постой. Так, спроси еще раз». «Эммет сказал, что был на свадьбе до самого конца?» «Да. Праздник кончился в 3 часа ночи. Люди видели его там. Он помогал выпившим гостям найти, кто их подвезет». «Никто не помнит, чтобы он уходил и потом возвращался?» «Нет, он сказал, что был там весь вечер». «Я помню, что он уходил. Прямо перед тем, как ушли мы с Сави». Долгая пауза. «Ты уверена?» «Да». Я села в машину Сави и увидела, как он проехал мимо нас по дороге, ведущей на шоссе. И он тоже меня увидел. Мы переглянулись. «Люси, ты помнишь, что произошло?» «Все кусочками ко мне возвращается. Я помню отрывки свадьбы и помню, как села в машину с Сави. Мы говорили, что собираемся уехать, вместе уехать в Лос-Анджелес». «Вы ругались или...» «Нет, мы не ругались, мы были счастливы». У меня встает ком в горле. «Давай туда приедем». «Так, сейчас темно. Может, это тебе поможет? Где ты?» «Я у магазина творчества», — выдаю я, не дыша. Эммет в окне гневно взмахивает рукой. Вижу, как Нина дергается, прижимает руки к себе, отворачивает лицо, жмурится. «Я так делала. Я знаю, что это за поза». «Так ты готовишься получить удар». «Люси», — говорит Бен. Эммет ее не бьет. Он хватает ее за запястье. «Почему ты у магазина творчества?» «Потому что Эммет...» Я замолкаю. Вижу, что он слишком сильно сжимает руки Нины. У нее по щекам текут слезы, она пытается вырваться. «Ей больно», — тихо говорю я. «Надо сдвинуться с места». «Надо помочь». «Эммет? Он делает кому-то больно?» Нина вырывается. Она выбегает из магазина и практически ныряет в свою машину. Смотрю в зеркале заднего вида, как ее машина исчезает за углом. Подскакиваю от стука в окно. Это Эммет. И я вспоминаю. Люси 5 лет назад. «А это еще что?» — сказала Сави, прищуриваясь, пытаясь разглядеть, что перед нами в темноте. Я подалась вперед. Посреди дороги был припаркован грузовик. Перед ним стояла высокая фигура. Фары Сави осветили лицо этого человека. «Эммет». Сави притормозила и опустила окно. Она вытянула руку вперед, как бы говоря, «какого черта?» Эммет подошел к моей стороне машины. Я опустила окно. «Можно с тобой поговорить?» — спросил он, почти не дыша, почти умоляя. Мне было тяжело объединить две версии Эммета. Того парня, которого я знала с детства, и того, о котором рассказала мне Сави. У этого Эммета были сжаты кулаки, а взгляд был диким и отчаянным, обращенным ко мне. «Прям срочно?» — выдохнула Сави. «Нельзя сделать это завтра?» Эммет никак на нее не отреагировал. «Пожалуйста». Я вздохнула и потянулась к ручке. «Ладно, Сави, все нормально. Эммет меня подвезет». Я посмотрела на него в ожидании подтверждения. Тот, тут же просияв, кивнул. «Да нет, ничего», — сказала Сави. «Я подожду». По ее голосу было ясно, что спорить бесполезно. Я заметила, что Эммет раздраженно закатил глаза. Вылезла из машины и захлопнула за собой дверь. Вокруг стоял запах дождя. Для мая было довольно прохладно. Эммет отошел от машины, шагая к густым деревьям на обочине. Я бросила взгляд через плечо. Савви сидела за рулем и наблюдала за нами. «Извини, я знаю, это странно, но мне нужно с тобой поговорить». Он прищурился, прикрывая глаза рукой. «Она не собирается их выключать?» И отошел глубже в лес, подальше от фар Савви. «Нехорошо вышло, что я так сбежала», — сказала я, проходя под деревья вслед за ним. Было полнолуние, и нам по-прежнему светили фары Савви. Я отчетливо видела его лицо. У него были круглые глаза, в них считывалось какое-то отчаяние. «Нет, это я не должен был». Эммет прервался и покачал головой. «Я зря тебя поцеловал. Я замечтался. Пойми, Люси, я без ума от тебя». Я сглотнула. Даже если б Сави сейчас мне обо всем не рассказала, я вряд ли восприняла бы его слова радостно. Было трудно представить что-то после Мэтта. У меня в жизни и так был бардак, и чувства Эммета лишь усугубляли ситуацию. «Я без ума от тебя уже много лет», — продолжил Эммет, не считывая, что написано у меня на лице. «Я знаю, что Мэтт — настоящий урод, и что он тебе изменяет. Ты же в курсе, что он тебе изменяет?» «Я в курсе». Он сделал шаг ко мне. «Уходи от него. Будь со мной. Я люблю тебя. Я любил тебя с самого детства». Затем схватил меня за талию и поцеловал. Поцелуй был небрежный и мокрый, будто он пытался меня съесть. Я оттолкнула его. «Я не могу, прости». Сделала шаг назад. Он тут же снова меня схватил. «Можешь. Я знаю, ты думаешь, что у тебя в его доме идеальная жизнь, но ты ведь так несчастна. Я знаю, ты на самом деле его не любишь и никогда не любила. Я знаю, ты считаешь, что должна оставаться с ним и казаться идеальной женой, но это не так. Дай мне тебе помочь». Было так странно, как будто он взял крупицу правды и создал вокруг нее какую-то свою историю. Историю, где он — мой спаситель. Я однозначно не была счастлива, но я любила Мэтта, поэтому так его ненавидела. Потому что когда-то была безумно в него влюблена, и он еще не выбил из меня те чувства. И мне не казалось, что я когда-либо пыталась казаться идеальной женой. У меня ни хрена не получалось, если на чистоту. «Я не могу», — снова сказала я. «Прости, ты прав, мы с Мэттом несчастливы, но я не могу сейчас ударяться в новые отношения». «Я буду тебя ждать», — торопливо сказал Эммет. «Если тебе нужно время. Прошу тебя, Люси, просто...» Он не договорил. Вместо этого снова поцеловал меня. Было неясно, что он имел в виду, сказав, что будет меня ждать, и тут же бросившись с поцелуями. «Эммет, прекрати!» Я снова его оттолкнула. «Этого не будет, ясно? Извини». Его лицо изменилось. «Что?» «Я не... Я просто... Я не разделяю твоих чувств. Мы всю жизнь дружили, мы не должны...» «Ты не разделяешь моих чувств? Почему тогда ты меня целуешь?» «Прости, я...» «Ты не целовала бы меня, если б ничего не чувствовала!» В его голосе теперь звучал гнев. «Нам пора!» — крикнула Сави. Я услышала, как она хлопнула дверцей, а через секунду уже стояла с нами у деревьев. Я почувствовала прилив благодарности, что она не обратила на меня внимания, когда я сказала, что Эммет меня подвезет. «Твою мать, Сави, хватит уже совать нос не в свое дело!» — рявкнул Эммет. «Мы тут разговариваем». «А мне показалось, что ты на нее кричал». «Я не кричал, я просто...» «Все в порядке», — прервала я его. «Давай продолжим завтра, Эммет. Сейчас поздно, да и я много выпила». «Вам не нужно ничего продолжать», — сказала Сави. «Она сказала нет. Прими это». Ноздри Эммета раздувались. «Тебя никто не спрашивал. Дай нам с Люси». «Вбей это в свою тупую башку, козел!» «Нет! Это законченное предложение!» Она взяла меня под руку и мягко потянула в сторону. «Нет, мы еще не закончили». Эммет схватил меня за другую руку и грубо оторвал от Сави. Он больно меня сжал, и я вздрогнула. «С ума сошел!» Сави положила руки на грудь Эммета и сильно его толкнула. Он попятился, но меня не отпустил. «Не трогай меня», — прорычал он. «Пусти ее!» «Нет». «Эммет, отпусти, пожалуйста», — сказала я, отчаянно пытаясь сохранять спокойствие, хотя мозг кричал мне: «Опасность! Опасность!» Мои кулаки сжались практически против моей воли. Я была готова драться. Мне это было не впервой. «Господи, какой же ты придурок!» — крикнула Сави. «Отпусти ее уже!» «Да хватит уже лезть не в свое дело, тупая ты!» Я его ударила. Прошлась кулаком по челюсти. Я успела потренироваться с Мэттом, но этот удар был не лучшим. Я потеряла равновесие, и удар вышел не таким мощным, как я рассчитывала. Однако Эммет все же отшатнулся назад, отплевываясь, и отпустил мою руку. В отличие от Мэтта, он к ударам не привык. «Я сказала нет!» — кричала я. Не собиралась кричать, но в тот момент мой мозг будто перестал работать, как прежде. Я не совсем себя контролировала. «Не нужна мне твоя помощь! Плевать мне на твою тупую детскую влюбленность!» Эммет смотрел на меня с открытым ртом. Я, вся содрогаясь, отвернулась. Сави посмотрела на меня с одобрением. «Нам пора», — сказала она и засмеялась. Я бросила взгляд через плечо на Эммета и увидела, что он на меня бросился.